Всего месяц назад этот поджарый мулат высадился на девственный остров Мало-Мало. Из необходимого имущества Маня захватил только пару барабанов легбы. И надо отдать должное его способностям. За одну луну он не просто сплотил вымирающее племя, но даже создал новый культ, провозвестником и мессией которого стал он сам.